19С. Мудрствующие мира сего всегда полагали, что сейф откроется тому, кто наберет правильную последовательность знаков, составляющих имя Бога. Уже более 2000 лет продолжают они свою каббалистику и гематрию. Но истина состоит в том, что Иисус не оставил никакой записи любителям кодов да Винчи, и царство, сокровища которого хранятся в кладовых, закромах и сейфах, не его царство. Александр Секацкий, «Дезертиры с острова Сокровищ». Она вернулась, пахнущая коньяком и валерьянкой, и Анна, уловившая запах, подумала, что в этом сочетании есть нечто занятное и противное. Но и сама Роза была занятна и противна Анне. Роза уселась на свое место, вновь раскурила черную трубку и уставилась на гостью. «Вы меня взволновали, вывели из себя, затронули. Я выпил одновременно валерьянки и коньяка. Это удивительно противное сочетание, такое же противное, как я сама». «Нет, что вы!» И «я все-таки всегда старалась быть художественной. Это может обольстить, смягчить. Люди многое могут простить за художественность. Скажем, Лолита. Вам нравится Лолита Набокова?» «Наверное, да, нравится. Удивительно плотный и красочный текст». «А, конечно, удивительно плотный. С присущей ему обстоятельностью, кстати, с иезуитским наслаждением, посвятив этот роман своей жене, Набоков дает некие точные цифры в фунтах и дюймах, описывающие желанный для героя предмет. Прямо скажем, к набоковской женушке Верочке эти цифры имеют мало отношения. Лолита представляет собой существо ростом в 1,45 м и весом 35 кг. Это маленькая худая девочка, заморыш, которую ГГ, извините, 2 года ест 3 раза в день. Через день заставляю ее работать ртом, отчего у девочки случаются рвотные спазмы. И что, какое читателям до этого дело? Одни вообще не представляют никаких реальных картинок и просто читают красивые умные слова, сбитые в гладкий художественный мусс. Другие как раз очень хорошо все представляют, что и заставляет их корчиться от горячей судороги в паху. Классическая книга. Скоро будет в школьной программе, в университетской-то уже есть. Вот что такое художественность. Прелестная, надо сказать, штучка. Вы можете сказать, что я не отвечаю на ваш вопрос. Это так. Я увиливаю, хотя никаких особенных тайн, честное слово, нет. Помните в записке стишок 2 тройки, 4 четверки, их 9 девяток жуют. Что это такое? 2 тройки — Марина, она родилась 3 марта, 4 четверки — я и Алена. День рождения Алены 4 апреля, а мой 8 ноября. Мы одно время увлекались кабалой, цифрами, что-то считали, вычисляли. Смешно. Бедные крошки считают, вычисляют свою судьбенку. А 9 девяток? Не знаю. Чушь. Мне сейчас надо все это вынести за скобки на время. Извините, что я так раздраженно говорю с вами, но мне важно отрешиться от всего и доделать одну работу, смертельно важную для меня. Я давно перестала писать. Болтать на лекциях мне легко, а писать тяжко. Начинается мозговая боль и какая-то удивительная тоска. Идет откуда-то из позвоночного столба, впивается в область сердца, зудит, насылает дремоту, злость, ужасное недовольство собой. Но я обязана преодолеть мучения и выскрести до конца свой мозг. Тем более, если мне реально что-то грозит, как вы говорите. Роза Борисовна, простите, я вмешиваюсь не в свое дело, но мне за эти месяцы вы все стали как будто близкими знакомыми. Я за вас переживаю, ей-богу. Да-да, понятно. И я же вас расхваливал. Добро, говорит девочка. Да. Ну что сидеть без толку? Давайте пройдемся, я вас провожу. Мне иногда бывает не в мочь сидеть дома. Я тогда выбегаю, как зверина, быстро, в никуда, мечусь по району. Ночью бывает. Никогда не нападали, никто. Если подойдешь, шпана, я оскалюсь и вою. И знаете, как они драпают? Выгоды уродства и психопатии также замалчиваются, как полезные свойства алкоголя и табака. Выгоды уродства и психопатии также замалчиваются, как полезные свойства алкоголя и табака. Роза облачилась в длинную шубу из чернобурки с пышным воротником, удачно драпировавшим ее за горбок, и надела берет из белой норки. Анне, с удовольствием наблюдавшей за ее облачением, Штейн успела прочесть маленькую лекцию о печальном исчезновении барских предметов одежды в пролетарском государстве. И заметьте, они исчезали, так сказать, сфумато, постепенно тая в красном историческом воздухе, еще долго дотлевая на телах каких-нибудь старых учительниц, переводчиц, актрис. Муфта, м? У меня в детстве еще была муфта, старушка Захаржевская подарила. Большая котиковая муфта с кармашками внутри, такая уютная, так мило было там держать руки. Получался силуэт скромный и лукавой барышни, да. Отдала бы сейчас полцарства за муфту. Но нет, разве пролетеры могут руки в муфте держать? У них они всегда должны быть наготове. А потом отсохло, не возродить. Они шли по Коломне без цели, без плана гуляния. Мелкий, без всякого обаяния снег норовил свить гнезда на шубе розы, но она то и дело раздраженно отряхивалась. Снег не был кристаллизован в образы снежинок и оттого был ею забракован. Такое впечатление, что мир исхалтурился. То есть исхалтурились поддерживающие его форму мастера. Уже большими пятнами идет разная никудышность, провалы качеств и свойств. Я снежинок настоящих, звездчатых, крупных не видела несколько лет уже. Какие-то хлопья вываливают, точно из неликвидных остатков. И морозных узоров на стеклах больше нет. И представьте себе, я летом подошла к сиреневому кусту в сквере, а не почуяла никакого запаха. Марина Валентиновна что-то такое мне говорила, да, про мир без свойств. Она мне звонила несколько раз, под кайфом всегда. Очень боялась. Смерти? Внезапной смерти. Что не успеет уладить дела, поговорить со всеми, проститься, что все будет мгновенно. И все так и вышло. Обруганный снег таял на лице розы, и оно блестело в унылом больничном свете фонарей. Марина всегда была химической девушкой. Она раньше всех стала курить, научилась пить водку, а потом и доставать вещества. Кофеин в ампулах раздобудет, отломит носик и пьет прямо из ампулы. Бодрит, говорит. Я смотрел на эти игры с брезгливым ужасом. Поразительно, как долго она продержалась и как чудесно выглядела при том. Правда, она много удовольствия получала. От чего? От самой себя. Счастлив тот, кому доступно это блаженство. Марина упивалась звуками своего голоса, обожала свою внешность, восхищалась собой на сцене. Все ее поведение было точно медом, намазано кайфом самообожания. Я думаю, привязанность к нам — это был предел ее человеческих возможностей. Но, вы знаете, этот мед любви к себе и делал ее неотразимой. На него залипали, приклеивались. Полная противоположность мне. Я никогда не любила себя. Никогда, ни минуты. Даже не догадываюсь, что это за чувство. Не знаю, смогла бы Марина грамотно постареть. По-моему, нет. Она хорохорилась, но была ведь на грани паники. При всей ее моложавости, фантастической моложавости, через 3-4 года пришлось бы идти под нож пластического хирурга. Как это дико зависеть от 2 квадратных дециметров кожи своего лица. А, впрочем, лучше ли зависеть от килограмма своего мозга? Ха! Может, все и к лучшему в этом лучшем из миров. Кстати, в этом регистре рефлексии, хорош ли наш мир и лучший ли он из возможных, было сказано много забавного. Она шла скорым, широким шагом человека, не привыкшего приноравливаться к спутникам. Частенько значительно опережала Анну, и, не подумав остановиться или сделать паузу в разговоре, расстегнула шубу, жадно вдыхала тяжелый влажный воздух. На предостережение Анны лишь презрительно дернула головой. «Я, знаете, иду путем Гёте». Он в юности был крайне болезненным, но с годами поразительно окреп и умер практически здоровым. Свидетели дивились его мощному телу без признаков старости. Это веселые проделки духа. Как вы думаете, что такое дух? Напрямую определить трудно. Это нечто, связанное с творческим критическим разумом, самосознание жизни. Не имеющий материальной формы? Не имеющий видимой глазу материальной формы. Человек вырабатывает его сам или он вселяется в человека? Опаньки, засмеялась Анна, откуда ж мне знать? Может, и так, и эдак, и еще как-нибудь. «В человечестве, — заметила Роза, — давненько бродит идея о великих божественных существах, в которых дух, называющийся также премудрость, соединен с женской природой, или, во всяком случае, выступает в женском образе. Хтонические женские божества чудовищны, в них все свойства бесформенны, громадны, они рождают и уничтожают порожденную жизнь, их страсти неотрывны от преступлений. И вдруг от монструозной Иштар мы переходим к эллинской Афине. Строгая воительница, вышедшая из головы Зевса, заведует мудрым и серьезным мироустройством и незамечена в бесконечных адюльтерах и мезальянсах. Она, рожденная непорочно, прямо из головы, воплощает какую-то одну, но важную мысль отца, и только ее. В православном космосе мы находим странный образ по имени София, премудрость Божья, фигурирующая на иконах как довольно крупная полуженщина-полуптица в красном одеянии. Однако в книге книг ни о какой красной женщине с крыльями не говорится. Образ проник контрабандой из гностических еретических учений, вычищенных ортодоксами из богословской жизни, грубо и оттого нетщательно. София гностиков – падшее, заблудшее божество, сделавшее ошибку в выборе супруга и родившее несовершенного демиурга, который, собственно, и есть творец нашего мира. Но ни о каком несовершенстве Бога для христиан речи идти не могло, а потому София была омыта от подозрений, переодета и переназвана. Из матери несовершенного демиурга она становится мудрой мыслью всеблагого и всеведущего Творца. Отголоски образа божественной премудрости мы найдем и в сказках, где постоянно встречается нам некая умница, спасающая мужа, город, царство. А вспомните нашу блуждающую по сказкам Василису Премудрую. Откуда она взялась со своим запасом молодильных яблочек и ясновидящих блюдечек? Афина, София, Василиса, мудрые царицы и умница сказок. Не есть ли это развитие одной и той же темы, столь же коварной и двойственной, как все на этом свете? Поскольку из-под величавого лика божественной премудрости в женском виде все-таки торчит гнилая, ядовитая, но непреодолимая, преступная, ужасная, но столь много объясняющая, такая простая и очевидная мысль гностиков. «Все это бесконечно любопытно», — растерянно ответила Анна. «Но вы это к чему?» «К тому, что вижу повседневно и о чем много читала». К тому, что прививка духа к женской земной природе, назойливо повторяющийся, мучительный, трагический и неудачный эксперимент. Вот будто кто-то, да хоть та же премудрость Божья, Афина, София, Василиса, хочет воплотиться и не может, потому что мир, который создал ее сын, еще ниже и несовершеннее, можно сказать, дегенеративнее, чем она сама, если продолжать бредни гностиков. «А это она о чем-то своем заветном», — подумала Анна. «Так ли все безнадежно и трагично, Роза Борисовна? Кое-что ведь удается. Вся премудрость целиком, конечно, в отдельную ограниченную индивидуальность не влезает. Но ведь были и есть святые, подвижницы, и воительницы, и правительницы, и сочинительницы. Да и вообще, наверное, прививка духа к любой природе, хоть женской, хоть мужской, дело трудное». Развитие духовного начала в женщине в 99 случаях из 100 приводит ее к самоотрицанию и ненависти к своей природе. Да неправда. В одном оставшемся, в лучшем случае, к равнодушию. Не могу согласиться. Вот вы сами, вы лично, что, разве ненавидите себя? Ненавижу, сказала Роза. Они уже возвращались, подходили к дому, и Роза остановилась у решетки Кавоканала напротив колокольни Ниевского собора. Роза отвернулась от собеседницы, оперлась решетку и глухо сказала: «У меня странное ощущение. Когда я говорю с вами, я вот как будто ни с кем не говорю. И тем не менее, я не одна. Чувство присутствия никого. Говорить легко. Вы словно бы ничего не излучаете. Вы не подумайте, будто я какой-то бунтарь, еретик, восстающий против порядка вещей в Божьем мире. Эдакий горбатый Иван Карамазов, 56 лет, еврейского происхождения и в юбке, который собирается властной рукой ткнуть Создателя, как нашкодившего котенка, носом в смрадные страдания человечества. Поймите, это не бунт. Бунтовать может тот, кто ощущает хоть какую-то силу в себе или за собой. Чувствует истину, пусть и ложным чувством. Но я-то знаю, что ни силы, ни истины во мне и со мной нет. Какой же возможен бунт на таких основаниях? Истина вне меня, и она мне отвратительна. Это так, я с этим живу и буду, наверное, смиренно жить дальше, зная истину и зная, что она мне отвратительна. Роза Борисовна, простите, о чем вы сейчас говорите? О себе? Знаете, до 9 лет моя жизнь была адом. Меня не удалось сдать в детский сад. Дети эти, ангелы, избивали маленького уродца до крови, до обморока. Но потом пришел великий гнев, такой, что я чуть не убила сама нескольких сволочонков, и с тех пор бояться стали меня. Тут я окрепла, затем встретила девочек, Алену, потом Лилию Марину, и спасительный круг замкнулся. Моя омерзительная, отталкивающая внешность не вредила дружбе. Дружба ведь не ищет внешности. По принципу полноты развития форм, если на свете есть красавцы, должны быть и уроды. Мне выпало быть одним из воплотителей этого великого принципа, вот и все. Какой-нибудь прихвостень старинного мыслеблудия мог бы тут вставить, что я в прошлой жизни очень сильно нагрешила. Вот и уродилась уродкой. Славно! Чего ж только не выдумает человек, чтобы оправдать свои несчастья. Но мы это сразу и навсегда отметем за ненадобностью. Вина, оправдание ни к чему. Есть факт рождения уродливого существа, в которое втиснули искру разума, что очень мило со стороны воявших меня мастеров. Мерси! Но скажите, пожалуйста, для каких надобностей мне была дана еще и огромная, яростная женская природа? Для чего она раскаленным углем жгла мои внутренности десятками лет и не угасла до сих пор? Что вы хотели этим сказать, скульпторы, меня? Для чего женскому уродцу дикая сила желания, которой ничем не утолить и ни во что не воплотить? А вы знаете, сколько нас на свете, отвратительных женщин с вечно раскаленным угольком внутри? Для чего, для каких надобностей нужна эта мука? Ох, как вы все преувеличиваете, Роза Борисовна! Ничего отвратительного в вас нет. Своеобразная такая внешность, не более того. Это все психология. Вы сами создали отталкивающий образ себя в своем воображении и решили кого-то в этом обвинить. Вот вам и нужен образ нехорошего творца-мучителя. На Бога вообще что хочешь можно свалить, ведь никаких возражений не поступит, и доказательств не надо. Я знала женщин пострашнее вас, и ничего, как говорится, нашли они свое женское счастье. «Счастье!» — усмехнулась Роза. «Вы о чем? Ничего вы не поняли. Какое для меня возможно счастье? Я прирожденный отщепенец». У меня нет чувства родства ни с чем, ни с кем на свете. Никого не было, кроме девочек. А вот и девочек моих теперь нет. Алена? Мы могли быть только вместе вчетвером. Теперь все рассыпалось. Теперь впереди только ночь и зима. Разве ваша жизнь так уж безрадостна? Вы освоили компьютерные технологии, и так ловко, что вас опытные люди поймать не могут. Вы много знаете... По слухам, отлично преподаете, вас уважают. Есть родственники, прекрасная, удобная квартира. Извините, Роза Борисовна, а не слишком ли многого вы хотите от жизни? Вообще я ничего не хочу. Я сейчас пишу одно сочинение, мне его обязательно следует закончить. Хотя закончить его невозможно. Вот, пожалуй, единственное, чего я хочу по-настоящему. Написать это свое сочинение. На вольную тему. Ха-ха. О чем? Если угодно, о Боге. В конце концов, единый Бог — это наша еврейская сказка, и я не намерена ее никому уступать. А вы знаете, и Роза пристально взглянула на Анну черными глазами. Я вам его покажу. Допишу и дам прочесть. И про договор расскажу, всю правду расскажу. Про ваш договор с Лилией, Мариной и Аленой? Да, именно так. Договор... От 9 мая 1972 года. Очень надеюсь, что вы будете разочарованы.